брат мой усталый, страдающий брат, кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят, над омытой слезами землей. Пусть разбитый поруган святой идеал и струится невинная кровь. Верно станет пора, погибнет вам и вернется на землю любовь. Не в терновом венце, не под гнетом цепей, не с крестом на согбенных плечах. Мир придет он и в силе и славе своей, с ярким светочем счастья в руках. Мир устанет от мук, захлебнется в крови, утомится безумной борьбой и поднимет к любви